Оливия Лейк. Он моя тайна. Пролог. Наше время, Москва. Дина. Я изменила мужу. Правда билась в висках, а руки дрожали. Не с первого раза в скважину ключом попала, а в дверь нашу квартиру толкнула осторожно. «Женя?» Позвала не смело. Прошла на кухню, в гостиную заглянула. В спальне пусто. Облегчение прохладной волной кожу остудило. У меня появилась отсрочка перед серьезным разговором. Даже представить страшно, что будет, когда он узнает. Вчерашний скандал сказкой покажется. Я изменила мужу. Это даже в голове сложно было уложить. Я истерично рассмеялась и включила телефон. Пропущенные сообщения, голосовые. Нет, так действительно не может дальше продолжаться. Я не вчера поняла, что наш с Женей брак – большая ошибка. Но теперь мы вплотную подошли к точке невозврата. Не убавить, не прибавить. Конец. Я сбросила платье, в котором вчера из дома убежала, и под горячий душ встала. Вода имела целебные свойства, хотя бы на время заботу уносила, очищала, бодрила. Но не в этот раз. Слишком серьезно все. Моя кожа была чиста от поцелуев, запаха, меток другого мужчины. Но они мне в душу впечатались, в сердце запали. Давно, очень давно. Я люблю Максима. И всегда любила. Забыть много лет пыталась, да не вышло. Настоящую любовь ни огонь, ни вода, ни медные трубы побороть не в силах. Зачем живешь с ним? Из благодарности? Зачем, Дина? Всю жизнь обязаны быть, это слишком долго. Макс прав, да, прав, наверное. Между мной и мужем многое было, разное. А вчера его ревность и маниакальное желание контролировать меня вылились в дичайшую подлость. Но если бы не Женя, не было бы самого главного человека моей жизни – сына. Он спас ему жизнь. И за это я всегда буду благодарна. Нельзя уходить молча, вильнув хвостом, не объяснившись. Я обязана сделать так, чтобы мы расстались с миром, чтобы Женя понял меня ради Матвея. Мы ведь родители. «Привет, сынок!» – улыбнулась, услышав голос сына. «Ну как вы там? Чем занимаетесь?» «Собираемся с пацанами в футбик погонять!» 10 лет, возраст, когда непрестижно гулять в сопровождении взрослых. Все сам. Даже футбол зимой не проблема. «Ты когда приедешь, мам?» «К вечеру, думаю. Сначала с Женей поговорим, а потом уже с Матвеем. Не нужно ему быть здесь». «А позови бабушку». «Диночка, привет!» «Здравствуйте, Вера Петровна! Я Матвея вечером заберу, ничего?» «Да что ты, дорогая, хоть завтра! Нам с ним хорошо, самостоятельный, помощник!» Свекровь у меня золотая. Добрая, мягкая женщина, поэтому никогда не понимала, почему муж вечно недоволен матерью. Она буквально на цыпочках перед ним. И все равно ему все не так. «Спасибо, Вера Петровна!» Я оделась и нашла ключи от своей квартиры. Девушка, которая сдавала однушку, как раз неделю назад съехала, а новых жильцов пока не нашлось. Теперь и не нужно. С сыном будем жить. Его подготовить нужно. Максим признал, что любит меня, что все еще любит, что хочет. Хочет не как любовницу для ничего не значащей интрижки, а как свою женщину. Несмотря на мой брак, ребенка и гору глупостей, которые мы оба совершили когда-то, но простит ли мне последнюю и самую большую ошибку? Будет ли любить, когда узнает мою тайну? То важное, что скрыла от него. Чего лишила? Этого я не знала, поэтому боялась открыться и довериться. Пока рано. И Максиму знакомиться с Матвеем, и Матвею говорить про Максима. Я решилась поехать прямо в клинику к мужу. При возможных свидетелях вероятность скандала будет меньше. Он только дома не сдерживал свой диктаторский характер. Сейчас особенно. Женя чувствовал перемены во мне и всеми правдами и неправдами старался не допустить их. Нет. Больше я не поддамся на манипуляции и шантаж. Да, я всегда буду благодарить его за то, что он сделал. Но нечестно заставлять меня класть на алтарь этого долга, мою жизнь и мое счастье. Я проехала в арку дома на Новом Арбате и заняла последнее парковочное место. Судя по количеству машин, суббота выдалась продуктивная. Вошла в просторный сверкающий холл. Оба администратора были заняты клиентами. Ладно, дорогу к кабинету знаю. Поднявшись на второй этаж, коротко постучала в дверь, открыла. Пусто. Возможно, у него пациент? Женя – ведущий специалист в области стоматологии и имплантологии, главный врач центра. Он лечил только высокопоставленных пациентов, поэтому я очень осторожно заглянула в рабочий кабинет мужа. Тоже никого. Ладно, зайду в ординаторскую, потом позвоню. Я достала телефон и завернула за угол. Дверь была приоткрыта, и явственно слышался женский смех. Я сбавила шаг. Не хотелось врываться. Коллектив я знала. На корпоративах часто бывала. Но все же не хозяйка здесь, каковой меня, не смущаясь, представлял муж. Ведь все, что он делает, делает ради меня. И сына, конечно. Так он всегда говорил. «И чего ты хочешь?» Услышала голос Жени, мурчащий и довольный. «Тебя!» Нежно ответила женщина. Я прижалась к стене, замерла. Только сердце оглушительно билось, кровь в ушах звенела. Что происходит вообще? Осторожно выглянула и увидела своего мужа. В одной руке кружка, которую я дарила, а он называл любимой. Другой держал за задницу молоденькую ассистентку Тому. Она буквально висела на нем и вызывающе терлась бедрами. Я медленно выдохнула и включила камеру на телефоне. Мне не нужен скандал. Мне нужны козыри в рукаве. «Женечка, любимый, так соскучилась по тебе. И день и ночь с тобой быть хочу». Она целовала его, а он только смотрел с холодным превосходством во взгляде. «Евгений Борисович!» Властно поправил и задрал белый халат, рукой лаская ее между ног. «Ко мне через 10 минут, поняла?» «На ковер?» Игриво дразнила Тома. Меня чуть не вырвало, больше снимать не стала. Осторожно отступила к двери, развернулась и бросилась из клиники, пока контролирую себя. Могу сорваться и разнести здесь все в пух и прах, а это слишком опрометчиво. Нужно подумать и подготовиться. Мой муж – мастер из черного делать белое. Вывернет все наизнанку, а я клинической идиоткой останусь. Нет уж! В машине я судорожно втянула воздух, дрожащими пальцами за руль схватилась. Противный ком в горле проглотить попыталась. Мой муж мне изменяет. Женя мне изменяет? Выходит, не одна я такая пропащая. Громко рассмеялась я. Ревность, контроль, одержимое желание держать меня рядом. Обвинения и подозрения совершенно беспочвенные до определенного момента. Неужели это все маркеры его измен? Когда это началось? Сколько длится? И чем должно закончиться, по его мнению? Телефон неожиданно завибрировал. Муж звонил. Что же, отвечу. «Дина, мать твою, где ты была всю ночь? Почему телефон выключила? Где ты сейчас?» Рычал он. «Да пошел ты!» И отключилась. Теперь мы будем говорить по-другому. Теперь я точно смогу забрать у него сына.